Лиловые гроздья акации сияли нежностью. Юный розовый куст виднелся малым небосводом, озаренным алыми лунами. Скованно светились белые цветы жасмина. От них сходило такое сильное благоухание, будто они хотели раздать себя всему окружающему. И Майя совсем растерялась и крепко-крепко сжимала маленькую руку эльфа. А глаза эльфа сияли. «Что ж со мной?» — шептала Майя. «Это же невозможно! Это же невозможно!» И внезапно она увидела крохотный огонек. «Посмотри!» — сказала пчела эльфу. «Звездочка! Она, должно быть, не нашла себе места на небе!» «Нет, это светлячок!» — спокойно ответил эльф. И Майя вдруг поняла, в чем секрет обаяния эльфа. Он не смеялся над ее невежеством, а напротив. Он всячески старался направить ее бедные мысли на верный путь. «Интересные насекомые эти светлячки», — сказал эльф. «И фонарики оживляют лесную чащу, и они светятся даже там, куда не может проникнуть свет луны. Когда ты увидишь человека, возможно, ты поближе познакомишься и с кем-нибудь из светлячков. А как это? А вот сейчас увидишь». И они добрались до увитой жасмином беседки, присели на землю, и тогда эльф подозвал светлячка. «Будь так добр, посвети нам немножко. Через эту лиственную темную чащу мы должны проникнуть в беседку. Но ведь твое сияние гораздо ярче моего скромного огонька», — отозвался светлячок. «И я так думаю», — вступила Майя, с трудом скрыв волнение. «Мне придется прикрыться листком», — объяснил эльф. «Иначе люди увидят меня и испугаются. Мы предпочитаем являться людям только во сне». «Хорошо», — сказал светлячок, — «я помогу тебе». «А это огромное существо, оно с тобой?» — он указал на Майю. «И оно не причинит мне зла?» Эльф покачал головой, и светлячок тотчас поверил ему. Потом эльф старательно завернулся в листок, чтобы не было видно его сияющей одежды, а свои золотистые волосы прикрыл, как шлемом, маленьким голубым колокольчиком. Только нежное личико осталось открыто. Но оно было такое маленькое, и его нельзя было заметить. Эльф попросил светлячка сесть к нему на плечо и чуть-чуть прикрыть крылышком фонарик, чтобы блеск глаз эльфа не затмевал его слабого света. Затем эльф взял Майю за руку. «Пойдем, нам надо подняться вверх». Пока они поднимались, Майя спросила: «Значит, когда люди спят, они видят сны? И не только тогда. Иной раз они видят сны и наяву. Сидят, углубленные в себя, чуть склонив голову, а глаза их задумчивые, отрешенные, устремлены вдаль. И сны человеческие прекраснее живой жизни, потому мы и являемся людям во сне». И тут внезапно эльф приложил пальчик к губам, осторожно отодвинул цветущую жасминовую веточку, чуть подтолкнул Майю. «Посмотри вниз, вот там исполнение твоего желания». И пчела увидела внизу на скамейке двоих, юношу и девушку. Девушка склонила голову на плечо юноши, а его рука обняла ее плечи, будто хотела защитить. Они сидели молча и широко раскрытыми глазами вглядывались в ночь.